Глава 67. Ричард стоял у зубцов крепостной стены, поставив одну ногу на каменный выступ. Он смотрел, как тени пушистых белых облаков бегут по широкой долине, и солнечный свет заливает раскинувшийся внизу Эйдендрил. Зед подошел и остановился рядом с Ричардом. Какое-то время он молча созерцал чудесный вид, потом, наконец, сказал: «Я не могу припомнить, Кэлен. Как ни старался, не получается». «Я знаю», — ответил Ричард, не оборачиваясь. «Но если уж ты выбрал ее, значит, она замечательная женщина». Ричард не сдержался от улыбки. «Она лучше всех». Зед положил костлявую руку на плечо Ричарда. «Мы найдем ее, мальчик. Я помогу. Все помогут тебе. У нас получится, я тебе обещаю». Широко усмехаясь, Ричард обнял деда за плечи. «Спасибо, Зед. Без вашей поддержки я не обойдусь». Зед наставительно поднял палец. «Нужно начинать немедленно». «Я и намерен начать», — отозвался Ричард. «Мне нужно сперва найти себе меч». Меч мало что решает. Он лишь орудие. Меч истины, источник силы, но ты даже без меча все равно остаешься искателем». «Кстати, об этом, Зед. Знаешь, я подумал, и мне теперь кажется, что Шота вовсе не ради самолюбия потребовала у меня меч в обмен на рассказанное мне». «Почему?» «Смотри, меч истины питается моим даром. Когда я использую свой дар, как в тот день в библиотеке, когда я прочитал пророчество из книги, это вызывает появление зверя». Зед потер подбородок. «А что? Это вполне возможно. Таким образом, ты оказался хотя бы частично защищен от угрозы». Он искоса взглянул на Ричарда. «Но она отдала меч Самуэлю, а он вор». «И что же он украл с тех пор, как заполучил обратно меч?» Зед посмотрел на Ричарда, прищурив глаз. «Что украл? Не знаю. Что ты имеешь в виду?» «Он тяжело ранил сестру тьмы и унес шкатулку Одина, которую она везла. Тем самым он помешал остальным сестрам собрать их все и воспользоваться магией Одина». Зед нахмурился еще сильнее. «И что же, по-твоему, этот вор-коротышка будет делать со шкатулкой?» Ричард пожал плечами. «Не знаю, но так или иначе он выиграл для нас немного времени. Теперь мы можем добраться до него и не дать сестрам завладеть всеми тремя шкатулками, а это уже хорошо». Зед поскреб впалую щеку и искоса взглянул на Ричарда. «Как-то напоминает мне все это прошлый раз. Помнишь, когда Даркин Рал заполучил последнюю шкатулку?» Ричард, нахмурившись, посмотрел на деда. «Что ты сказал?» Зед пожал плечами. «Да так, ничего. Сказал и все». «Что сказал?» «Просто вспомнил, что было в прошлый раз». Зед похлопал Ричарда по плечу. «Ладно, пойдем. Рикка уже приготовила обед. Мы как следует перекусим, прежде чем сядем думать и решать». «Это звучит заманчиво». «С чего ты взял? Я ведь даже не сказал тебе, что именно она приготовила». «Нет, я о другом. Ладно, все это чепуха. Пойдем». Конец книги.